Когда он умирает, на его месте возрождается новый. Но есть примеры театрального долгожительства и по 100, и по 200 лет. Вот и мы в свой юбилей решили собраться, чтобы сообща оглянуться назад и понять, а чем, собственно, сегодня живет наш театр, что происходит вокруг него, сохранилась ли вахтанговская школа и действенны ли по-прежнему вахтанговские методы работы. Также нам необходима память о прошлом. Чтобы сделать ее наглядной, была создана выставка фотографий актеров, которые в разные эпохи составляли славу этой сцены. Каждый театр имеет свои традиции, свой знак, колорит, отличительную черту. Наш не исключение. Поэтому мы не смогли бы устроить помпезное торжество, ведь нам по душе сумасбродный капустник. Вахтанговский театр всегда балансирует на грани балагана, красочного, бесшабашного, ярмарочного. Но чтобы не скатиться туда, труппе в целом и каждому актеру в отдельности надо проявлять подлинное мастерство. Но оно не берется с пустого места. Оно постепенно нарабатывается с опытом. А еще, кажется, чуть-чуть передается актерам по наследству от тех, кто шел по этой дороге прежде. У нас все лучшее. Несомненно, пошло с принцессы Турандот. Это прародительница всех вахтанговцев, сама родилась в тяжелые годы после Гражданской войны. Премьера была в 1922, когда люди мерзли и голодали. И вдруг остроумная сказка Гоцци. Можно ли придумать время, менее расположенное к смеху, вымыслу и благурству? Причем здесь какая-то наивная история про упрямицу-принцессу и красавца-принца. Но в том-то и выразилось поразительное чутье Евгения Багратионовича Вахтангова, что он выбрал эту сказку и поставил буйный по озорству и иронии спектакль. Именно сказка оказалась нужнее всего настрадавшемуся обществу. И уставшие, полуголодные люди, пришедшие смотреть этот вымысел, чистую детскую игру, плакали, потому что театр дал им возможность ненадолго вырваться из тяжелой действительности и погрузиться в свою мечту о счастье. Будто солнце взошло среди зимней тундры, и на снежной целине вдруг расцвел цветок. Нечто особенное создал Вахтангов. Об этой нашей особенности говорили уже немало. И сколько я живу в театре, столько слышу, как спорят, что есть вахтанговский стиль. Но, в конце концов, спорщики всегда соглашаются. Хороший спектакль – это вахтанговский стиль, а плохой – не вахтанговский. Вероятно, вахтанговское отличается от прочего тем, что его доминанта на сцене – праздник, как в «Принцессе Турандот». Праздник, солнечность, театральность, некая облегченность от гражданственности и моралите. И в наших лучших спектаклях обязательно присутствует блеск исполнительского мастерства, удивительные костюмы и декорации, тонкая режиссура. То есть всегда появляется неподражаемый шик, а еще подлинность. Когда-то Вахтангов, работая над «Принцессой Турандот», требовал от своих учеников-студентов безусловной правды чувств. Пусть борода из мочала, из тряпки, но чувства должны быть настоящими. Это реализм другого рода, чем внешнее правдоподобие, когда борода из натуральных волос при полной лживости в изображении внутреннего мира. Поэтому зритель, придя к нам, никогда не теряет ощущения, что он в театре. В какую бы пучину чувств он ни погрузился во время спектакля, ему вахтанговцы обязательно подскажут: «Помни, ты в театре». Так дети говорят друг другу: «Мы с тобой скачем на лошадях понарошку и садятся верхом на палочки с игрушечными головами лошадей». Да, ты в театре, а мы тебе расскажем веселую и добрую, блестящую сказку. Мы – актеры, все сказочники. Мы представляем, и это прекрасно, по-человечески добро и щедро. Мы ведь делимся со зрителем фейерверком выдумки, находчивости, веселья, остроумия, актерской храбрости. И зритель наверняка чувствует, что все эти дары от доброго, расположенного к нему сердца. Но даже в своей колыбели, в собственном нашем театре, вахтанговский стиль не просто так вырос и окреп. Для начала расцвел бутон спектакля родоначальника «Турандот». Он дал семена, а затем медленно, порой преодолевая катастрофы, развивались корни и стебель нового растения. Сразу после смерти Евгения Вахтангова в театре началась жестокая борьба. Творческим авторитетом в коллективе стал мощно работавший Алексей Дмитриевич Попов. Он поставил